Гуру. Утверждать себя в свете приходится каждодневно, ибо противники света не дремлют, да и кроме них сознательных, много непросвещенных сознаний, творящих потемки и порождающих мутную слизь мыслей в окружающих их сферах. Все это воздействует на психику явно и тяжко, но надо устоять в свете. Но как? Только путем слияния сознания с фокусом единого света, с фокусом иерархии. Другого не знаем пути, чтобы удержать себя в свете.